Алло, Валь. Да. Привет, слушай, у меня к тебе вопрос. Ты МакОС переустанавливала? Чего? МакОС переустанавливала? Систему операционную такую. Первый раз эти слова слышу. У меня вот такая проблема. У меня на ноутбуке старая операционная система 10.3.9. Я не могу себе поставить новую. Что мне делать? Нашел, с кем советоваться. Ну, МакОС тоже с Брежневым работала. Труды редактировала. Чего? Ты ж труды редактировала. Так я литературу редактировала, а не технику. Ты как ты редактировал? На компьютере, наверное, какие там? У тебя Apple был ноутбук? Не было раньше компьютеров. Да как не было? Были. Да и печатала, да? Не было. Был. Ничего я не печатала. А, ты, наверное, такой ЭВМ сидел, да? Такая большая. Машина такая. За машинами я не сидела. Как же? А как же ты труды редактировал? Текст в руках и ручка. Ручка. А как это? Это ж много писать-то. Чего? Это ж писать много. Как же ты это все редактировал-то? Как? Обыкновенно, как редактируют тексты. Да не, ладно. Че ж, у Брежнева не было денег тебе компьютер, что ли, подарить? Ты, наверное, на ноутбуке сидела, печатала. У Не тебя, было наверное... раньше компьютеров! Не изобрели еще! Как это, а Стив Джобс что? Чего? Стив Джобс, знаешь такого? Ой, блин. Стив Джобс. Никого не знаю. Как, не знаешь Стива Джобса? Не знаю. Как же такой человек известный? Айфон изобрел. Мало ли кто что изобрел. Ну, так же айфон и айпад. Че, правда не Ты знаешь? не по адресу обратился, не по адресу. Как это? Нахуя мне все ваши штучки нужны? Что, у тебя айпада нету? Нету, нихуя у меня нету. А что у тебя, только телевизор старенький на 3 канала, да? Только старенький телевизор на 4 канала, и все, больше ничего нет. А слушай, а что это мы тебе звонили тут до этого? У тебя определитель срабатывал? Тебе толстый определитель, что ли, поставил? Поставила. Откуда это у нее деньги? У нее же долгов все взяли, у нее сейчас денег нету. И ж долги не отдают. Уже отдали. А, она сразу с этажа скинула и отдали, да? Угу. Ну так а что вам, тут Full HD вам не привез? Не привезли Full HD вам? Чего? Full Чего? HD. Ты по-русски, блядь, говори. Ну вам тот Магомед Сармаев должен был Full HD привезти, под дверью поставить. Чего поставить под дверью? Full HD. Такую хуйню я не знаю и не просила. Как это? Вы же сами сказали, под дверью поставь. Футбол будете смотреть. Вы хотели на нем футбол смотреть. Кто это под дверью футбола смотрит? Чё хуйню несешь? Нет, под дверью футбол не смотрит. Вам должны были под дверь телевизор поставить. Full HD. Ох, телевизор! О, так я вам, блядь, и поверила. Ну, вы же сами сказали, под дверью поставь. Full HD, Sony. Угу. Ну, поставьте, я заберу его. Ну, а толстый Может, откуда? сломанный при... Может, со свалки прихуячите. Сломанных вон дохуя валяется, притащите. Так вот, у тебя юбилей же скоро будет, вот мы тебя и притащим. Чего? У тебя юбилей скоро будет, вот мы тебя и притащим. Нахуя мне сломанный телевизор? Как это сломанный? Ты, чё ж ты так напрасину Да наводишь? со свалки притащите. Откуда вы денег-то возьмете на хороший? А мы у толстый в долг возьмем. Толстый, толстый. Где ты ее в пизде увидишь, толстый? А я у тебя под дверью буду караулить. Да она не придет. Я приду к ней. Да, ну значит за тобой будем следить. Давай следи, один хуй. А, у тебя же это... Делать нехуй. У тебя в сапоге ножик? Следи. Чего? У тебя где ножик хранится? Как, на улице ходишь, куда ножик убираешь? В сапог. Из кожезаменителя? Парки убираем. Парки убираем. Да, а кислоту где прячешь? А? Кислоту куда? Как с собой носишь кислоту? Не кислоту, а ножик. А, значит, кислоту не носишь. Нет. А как же ты прыскать собралась? Речь шла о доме, когда я в доме, а не когда в транспорте. А, он наготове всегда у тебя, да? Всегда наготове. А за что ж меня кислотой-то? Что я такого сделал? А? За что ж меня кислотой-то? Чтоб не лезли. Как это? Ну так чё, Валь? Чтоб не приставали как ко там? Мне. Вот я не могу операционную систему переустановить. Макинтош, MacOS. MacOS. Понимаешь, MacOS. Ты охуел, что ли? Ты охуел, что ли? У старухи насчет техники советуешься. С хуй свалился. Нет, ну, это... Ты же специалист. Вот я тебе и звоню. Чего ты мне звонишь? Потому что ты специалист. Хуист. Просто в интернете. Старухи у него стали... Старухи стали специалистами по технике. Охуел, блядь. Да. Ну, так что мне делать-то? Как же это? Специалист, это же раз ты труды Брежнева уже столько лет назад редактировал, ты уж опыт у тебя, наверное, работы большой. Он с техникой дел не имел. Как ты не имел Брежнева, и компьютера у него не было? Не было раньше компьютеров, хуйню несешь! Были. Не было! Так как же не было, как же без компьютера жили? Жили вот без компьютера, и при царе жили без компьютера, не умирали. А ты царя-то видела? Нет, не видела. Да как же так? Что ж тебе сэк-то? Чего? До 30-х годов дожил. Его в 17-м уничтожили. Совсем ёбнулся. А кто уничтожал-то, толстая? Или родитель толстый? Кого? Царя уничтожали, кто? Кому нужен, тот и уничтожал. А ты бы хотел принять участие? Чего? В этом участие принять бы хотела? Отвяжись ты от меня, пошел ты нахуй, ну, со слушай, своими я вопросами. Уже понял, я уже понял, что у тебя два высших образования, ты институты закончил, ты вообще умная женщина. И у тебя там не детский сад, короче, тебя не обманешь. Вот, давай сразу на чистоту. Квартирку подпиши, и мы за тобой ухаживать будем. Пошел к ебени матери, за своим хуем ухаживай, а не за мной. Я ухаживаю, я за тобой ухаживаться буду. Не клади трубочку, не клади...